«Мел, что вам нужно?» «Я хочу кое-что отдать тебе». А когда Пам осторожно приоткрыла дверь в свою комнату, Мел передала ей дюжину фотографий Анны в серебряных рамках. «Я подумала, что ты захочешь повесить их в своей комнате». Пам взглянула на них и взяла. «Спасибо». И больше ничего. Она просто отвернулась и захлопнула дверь перед Мел. «Ты была у Пам?» — обрадовался Питер, когда Мел вошла в их комнату. Он опять читал свои медицинские журналы. «Да, я отнесла ей несколько фотографий Анны». «Знаешь, тебе не стоит придавать этому такое значение, Мел. Да?» Он действительно ничего не понял. Она слишком устала, чтобы спорить с ним на эту тему. «Почему?» «Потому что ее больше нет». Он сказал это так тихо, что Мел пришлось напрячь слух. «Я знаю. Но трудно жить здесь, когда она все время смотрит на меня с фотографий. Ты преувеличиваешь. Их было не так уж много. Вчера вечером я отнесла 23 в твой кабинет, и так уж мало. Я дала Пам только что дюжину, и думаю повесить несколько в комнатах Мэтта и Марка. Там им место». Питер не ответил, углубившись в чтение журналов, а Мэл вытянулась на постели. Режиссер предложил ей подготовить как можно больше передач в следующем месяце. Им срочно нужно поднимать престиж программы, а ее интервью приносили бешеный успех выпуском новостей в Нью-Йорке. Мэл пообещала приложить все усилия и уже принялась за разработку нескольких тем, которые интересовали ее. Но она представляла, что скажет Поль Стивенс, когда пронюхает об этом. Возможно, единственное, что она могла сделать, это не обращать на него внимания. Но на следующий вечер, перед выходом в эфир, он был груб с ней. И несмотря на все его обаяние, пока они были в эфире, ей казалось, что он с удовольствием вышвырнул бы ее из студии, когда передача закончилась. Это был неприемлемый стиль работы, и Мел не привыкла к такому обращению. Но в тот вечер она представила режиссеру перечень возможных интервью, и ему понравилось почти все. Это означало, что ей придется работать сверхурочно в течение следующего месяца, или даже двух. Но, возможно, именно так она могла бы утвердиться. Сначала всегда было непривычно работать на новой студии. На этот раз ей все казалось более странным, так как и дома она чувствовала себя так же. «Был тяжелый день?» — рассеянно спросил Питер, войдя в комнату, и она улыбнулась. Она вернулась домой в 7:45, а он еще позже. Было уже около 8. «Весьма. Она была в мирном настроении. Трудности с Полем Стивенсом совершенно изматывали ее. Ну как, этот парень исправился?» «Поль, как его фамилия?» Она улыбнулась. «В Лос-Анджелесе все знали, как его зовут. Нравится он кому-то или нет?» «Нет, становится все хуже. Подонок. А как у тебя?» Дети поужинали в 6, так как им нужно было возвращаться в школу. Мэл и Питер ужинали в 8. 3 шунтирования подряд. Не слишком приятный день. Я собираюсь взять интервью у Луизы Гарп. Она была самой знаменитой звездой Голливуда. Неужели? Да. Когда? На следующей неделе. Она согласилась сегодня. Мэл выглядела довольной, а на Питера это явно произвело впечатление. Черт возьми, я как-то брала интервью даже у самого доктора Питера Галлама. Она улыбнулась, а он потянулся к ней и взял за руку. Сейчас они оба были очень заняты, однако он надеялся, что это не будет продолжаться вечно, что они смогут проводить время вместе. Ему совсем не нравился подобный образ жизни. Питер привык к тому, что его жена всегда была рядом, и ему тоже хотелось как можно больше проводить с ней. «Я скучал по тебе, Мел. Мне тоже не хватало тебя». Но она знала, что следующие 2 месяца будут такими же напряженными. Но потом, возможно, все утрясется. После ужина они сидели в гостиной и разговаривали, и в это время вошла Пам. Питер протянул к ней руку. «Как дела, моя девочка?» Она с улыбкой приблизилась к нему. «Ты знаешь, Мэл собирается брать интервью у Луизы Гарб. Неужели?